Глава 85. Тоби смотрел, как мебельный фургон выехал, Сильверс Метроут исчез вдали. Теперь особняк был совершенно пуст. Никакой мебели, ни одной картины, ни одного цветка в горшке. Солнце светило через окна гостиной, подчеркивая естественную красоту особняка. Некоторое время Тоби бродил из комнаты в комнату, как в самый первый раз, когда увидел этот дом. Точно так дом должен был выглядеть тот день, когда Тоби впервые пришел сюда много лет назад. Лия была права, убедив его довести ремонт до конца. Уехать было бы гораздо труднее, если бы работы так и не были завершены. Он медленно поднялся по лестнице, как делал тысячу раз прежде. Стук его шагов напомнил о медленных и ритмичных шагах гуса. Тоби заглянул в комнату Джоанны, в комнату Руби и Кона, а потом преодолел еще один лестничный пролет и оказался у двери своей комнаты. На полу валялись рулон упаковочной ленты и пустая коробка, а еще там, на полу, где когда-то стоял шкаф для одежды, лежал клочок бумаги с надписью «Список неотложных дел». Первое. Купить новые диваны. Вычеркнуто. Второе. Подстричься. Вычеркнуто. Третье. Купить новые носки. Вычеркнуто. Четвертое. Осмотреть кухни. Вычеркнуто. Пятое. Осмотреть ванные комнаты. Вычеркнуто. Шестое. Пригласить строителей, чтобы составили смету. Вычеркнуто. Седьмое. Пригласить водопроводчика, чтобы составил смету. Вычеркнуто. Восьмое. Пригласить декоратора, чтобы составил смету. Вычеркнуто. Девятое. Выселить жильцов. Вычеркнуто. Десятое. Продать дом. Вычеркнуто. Одиннадцатое. Переехать в Корнуолл. Знак вопроса. Вычеркнуто. Двенадцатое. Заключить контракт с издателем. Знак вопроса. Это еще не вычеркнуто. Тринадцатое. Развестись. Вычеркнуто. Четырнадцатое. Разлюбить Руби. Вычеркнуто. Пятнадцатое. Найти правильную девушку. Вычеркнуто. Шестнадцатое. Начать жить. Еще не вычеркнуто. Тоби улыбнулся. Достал из кармана пиджака ручку и с удовольствием прочертил жирную черную линию на месте последнего пункта.